Знать судьбу Энн. «Вот он», — сказала Леона. Я посмотрел вперед с изумлением, взирая на открывшийся вид. Я был настолько поглощен ее объяснениями, что не заметил в отдалении город. Я говорю: «Город, Роберт, но до чего он отличался от городов на земле? Никакой мутной дымки от смога, выхлопных газов, никакого шума от транспорта. Вместо этого ряды удивительно красивых зданий всевозможных конфигураций, высотой не более 2-3 этажей. Все они застыли в тишине прозрачного воздуха. Ты видел музыкальный центр в Лос-Анджелесе? Он может дать отдаленное представление об увиденной мною чистоте линий, правильном использовании соотношения пространства и массы, чувстве умиротворяющего единообразия. Меня поразило то, как ясно я его видел, несмотря на удаленность. Проступала каждая деталь. Фотограф назвал бы это совершенством фокуса, глубины и колорита. Когда я сказал об этом Леоне, она поведала мне, что мы обладаем чем-то вроде телескопического зрения. И снова определение неадекватно. Это явление гораздо сложнее телескопического эффекта. По сути дела, расстояние уменьшается в зависимости от фактора зрения. Если посмотреть на человека, находящегося в нескольких сотнях ярдов, вы увидите все детали, вплоть до цвета глаз, без увеличения изображения. Леона объяснила это тем, что духовное тело может направить на объект наблюдения энергетический зонд. В сущности, это способность психического свойства. «Хочешь попасть туда побыстрее или пойдем пешком дальше?» — спросила Леона. Я ответил, что предпочитаю прогулку, если это не отнимет у нее много времени. Мне не хотелось повторять ту же оплошность, что я совершил с Альбертом. Она сказала, что с удовольствием отдохнет и будет рада со мной прогуляться. Мы подошли к прелестному пешеходному мостику, перекинутому через быстрый ручей. Пройдя несколько шагов, я остановился и посмотрел на несущуюся воду. Она была похожа на жидкий хрусталь, каждое мгновение сверкающий всеми цветами радуги. Повернув голову, я с любопытством перегнулся через перила. «Звучит как музыка?» — спросил я в изумлении. «Все предметы издают здесь звуки вроде музыки», — сообщила Леона. «Постепенно ты научишься слышать ее отовсюду. Просто вода движется очень быстро, поэтому звук легче различить». Я благоговейно покачал головой, когда звуки начали образовывать, хотя и не отчетливую, но гармоничную мелодию. Я на мгновение вспомнил о любимой маминой пьесе «Волтава». Не уловил ли Сметана эту музыку в подвижных водах реки? Глядя вниз на этот ручей, я вспомнил ручей вблизи Мамонтова озера. Тогда мы поставили кемпер прямо над озером и всю ночь слушали плеск воды в скалах и камнях. Чудесный звук. «Ты грустишь», — сказала Леона. «Я не смог подавить вздоха. Вспоминаю», — признался я. «Наше путешествие на кемпере. Я старался отогнать от себя гнетущее настроение, правда старался. Но вновь оказался в его власти. Прости», — извинился я. «Иногда кажется, чем больше красоты вижу, тем хуже мне становится. Потому что хочется поделиться этим с семьей, особенно с женой». «Поделишься», — уверила она. «Надеюсь», — пробормотал я. Она удивилась. «Почему ты так сказал?» — спросила она. «Ты ведь знаешь, что ее увидишь». «Но когда?» — не удержался я от вопроса. «Тебе хотелось бы узнать?» Я вздрогнул. «Что?» «В городе есть бюро регистрации», — сказала она. «Основная его функция заключается в регистрации вновь прибывших людей, но оно также может предоставить информацию относительно тех, кто скоро должен прибыть». «Ты хочешь сказать, я могу узнать, когда Энн будет со мной?» «Это казалось совершенно непостижимым, не похожим на правду». «Мы узнаем», — пообещала Леона. Я судорожно вздохнул. «Пожалуйста, давай не пойдем туда пешком», — попросил я. «Хорошо». Понимающе кивнув, она протянула мне руку. «Альберт говорил мне, что ты немного путешествовал в мыслях, но...» «Да, помоги мне, пожалуйста», — сказал я от волнения, прерывая ее. «Подожди здесь, Кэти», — сказала Леона собаке, взяв меня за руку. Я закрыл глаза. Снова это неописуемое ощущение движения. Внешне оно никак не проявлялось. Ни ветра, ни головокружения, ни сдавливания. Я ощущал его скорее разумом, чем телом. Когда я мгновение спустя открыл глаза, мы были в городе на широком проспекте, устланном... Это правильное слово? Травой. Я заметил, что город спланирован по типу Вашингтона, огромный центр с расходящимися лучами улиц, на одной из которых мы оказались. С каждой стороны от нас стояли здания, К некоторым вели ступени или вымощенный плиткой тротуар. Материал напоминал алебастр нежных пастельных тонов. Здания там были приземистыми, невысокими, круглыми, прямоугольными или квадратными, поражающими простотой и строгостью линий, и сооружены из материала, похожего на просвечивающий мрамор. Каждое окружено великолепными площадками с прудами, речками, ручьями, водопадами и небольшими озерами. Меня прежде всего и больше всего поразило ощущение простора. В центре города я увидел возвышающееся над другими здание и спросил Леону, что это такое. Она объяснила, что это место отдыха для тех, чья жизнь окончилась насильственной смертью или для скончавшихся от долгой изнуряющей болезни. Когда она это сказала, я подумал об Альберте. Рассматривая здание, я заметил нисходящий на него голубой свет. Леона сказала мне, что это поток целительной энергии. Я забыл упомянуть, что, открыв глаза, увидел множество движущихся светящихся нимбов, которые быстро исчезали, а на их месте появлялись люди, спешащие по своим делам. Никто, казалось, не был удивлен нашим неожиданным появлением. Проходя мимо, люди улыбались и кивали нам. «Почему сначала я вижу каждого в виде светового пятна?» — спросил я. «В духовном теле заключена столь мощная энергия, что ее лучи подавляют зрение непривычных к этому людей», — объяснила она. «Привыкнешь». Она дотронулась до моего плеча. «Беру здесь». Знаю, что в моих устах довольно странно звучат слова о сильном биении сердца, но все-таки оно сильно забилось. Скоро мне предстояло узнать, сколько придется ждать, пока мы с Энн вновь встретимся. Эта неопределенность меня угнетала. Вероятно, Альберт не сказал мне о бюро регистрации для того, чтобы избежать подобной реакции. Наверное, он полагал, пусть лучше я просто буду знать, что встреча наша состоится, и не стану беспокоиться о том, когда это произойдет. Я припомнил, что Леона колебалась, прежде чем мне сказать. Я решил, что, наверное, такие вещи здесь не поощряются. Тротуар, на котором мы сейчас стояли, по виду напоминал гладкий белый алебастр, хотя под ногой ощущался твердым и пружинистым. Мы входили на просторную площадь, обсаженную густолиственными деревьями разных пород. В центре площади, к которому вели 5 дорожек, размещался огромный круглый фонтан, бьющий несколькими десятками струй. Не будь я так встревожен, наверняка был бы очарован мелодиями, слышными в плеске воды. Леона рассказала мне, наверное, чтобы меня отвлечь, что звуки создаются комбинацией мелких струй, каждая из которых дает отдельную ноту. Фонтаном в целом можно управлять, так чтобы исполнять на нем сложные музыкальные произведения, как на органе. В тот момент фонтан издавал серию гармоничных аккордов. Леона сказала, что бюро регистрации прямо перед нами. Я старался сдержать темп, но ноги сами несли меня вперед, и я ничего не мог с этим поделать. Больше всего остального в этом невероятном новом мире хотелось мне узнать судьбу Энн.